Четверо отправились за рубеж. Остался только высокий главарь в кожаном пальто и капюшоне. Над озером повисла тишина, разрываемая лишь прерывистым дыханием и скрипом удаляющихся шагов. Свистун решил свалить под шумок, пока у него еще был шанс. Объяснять неразумному, что отступать бесполезно, никто, конечно же, не стал. «Оно убегает», — проговорил я, повернувшись к напарнику. «Да, господин», — равнодушно парировал Нобу, делая вид, что очень заинтересован состоянием своего клинка, а на последнего наемника ему наплевать. «Надо бы добить», — тяжело вздохнул я, рассматривая, как свистун поскользнулся на льду и упал, смешно задергав ногами. «Надо бы, господин», — лаконично подметил японец, не отрывая взгляда от катаны. «Я же и приказать могу», — заявил я, угрожающе потрясывая пальцем перед собой. Нобу отвлекся наконец от клинка и безразлично уставился на мой палец. Кажется, угрожающими мои слова и действия ему не показались. Совсем от рук отбился. Хотя он сегодня скорее пару рук отбил. «Можете, господин», — по-философски коротко согласился слуга, переводя взгляд на удаляющуюся фигуру. «Может, его утопить?» К такому ответу я не был готов, да и зачем портить прекрасный ландшафт, разбивая лед. Сюда же по незнанию и рыбаки выбраться могут, а тут уже лед расколот, непорядок. Нам такого не надо. «Ладно», — протянул я благодушно, направляя на удаляющуюся фигуру палец, «если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Из моего пальца вылетел тонкий дротик магической энергии, который, сверкнув, улетел в сторону почти добежавшего к ограде наемника. Преодолеть это препятствие он, конечно же, не смог. Последний враг рухнул безжизненным телом на снег. Над озером повисла тишина, нарушаемая лишь тихим скрипом падающего снега и отдаленным гулом голосов, доносящихся с рыночной площади. Люди там еще не знали о бойне, произошедшей на озере. Тела наемников лежали хаотично разбросанными вокруг, окрашивая снег и лед в багровый. «Господин», — подал голос Нобу, вытирающий клинок об одежду одного из наемников, — «нам пора, нельзя оставаться здесь». Вообще-то японец мыслил здраво. Даже если удастся оправдаться перед местной властью, то это займет целую вечность. А так, без особо рьяных свидетелей можно и сразу к Софии съездить, да разложить все по полочкам. Да, а то найдутся какие-нибудь свидетели. «Кстати, я понял, почему на рынке больше всего рыбой торгуют», — довольно улыбнулся я, обращаясь к Игоросе, тут же озеро прямо под боком. Сказав эту фразу, я развернулся, охватывая озеро взмахом руки. И тут мне на глаза попались два мужика, тихонько сидящих с удочками на разноцветных стульях. За их спиной была палатка, а у ног стояло ведро полное рыбы. «Вот тебе и без свидетелей», — один из рыбаков нервно сглотнул. Глава 34. Нобу и я сидели у проруби рядом с палаткой и пили крепкий чай из термоса. Удивительно, но сцена на озере потрясением для рыбаков не стала. Для меня же вариант убегать и скрываться даже не рассматривался. Скорее наоборот, чем быстрее мы попадем к хозяйке города, тем скорее можно начать двигаться в правильном направлении. Вот мужики и помогли мне отмыться, даже несмотря на некоторые опасения. Еще и чаю предложили. Теперь оставалось только ждать службу безопасности рода Онежских и надеяться, что приедет кто-нибудь знакомый. Так и сидели молча у проруби. Нобу внимательно вглядывался в ночь, иногда двигая головой. Японский локатор получился. Я же просто отхлебывал сладкий кипяток. Передышка сейчас была кстати. Жаль только, что плащ весь в крови измазал, а мгновенно очищающие функции в него не добавили. Мышцы все еще болели, а плечо, куда прилетело заклинание, ныло. Еще и одежда промокла, а в ботинках хлюпала. «Вот тебе и гонки посреди сугробов. Они здесь», — коротко бросил Игороси, не меняя положения. Рыбаки напряглись и непонятливо переглянулись. Я бы на их месте тоже удивился, если бы после побоища один из выигравших бойцов пасмурно заявил, что кто-то едет. Не понять японцу глубокую, дивную русскую душу. «Нобу, тебя контекст учитывать не учили?» — недовольно спросил я, поворачиваясь к японцу. Мечник поднял лицо к небу, словно всматриваясь в яркие звезды. Что было у него в голове, непонятно. Но он совершенно точно воспринял мои слова по-своему. Или просто издевался. «Две машины едут со стороны рынка», — начал перечислять дислокацию и количество отличающихся от привычных элементов. «Еще одна магическая вспышка. Ближе». «Эх», — вздохнул я, понимая, что японец все-таки просто прикалывается. «Да не они здесь, а онежские. Чего ты зря мужиков напрягаешь?» У них и так улов не идет. Ответом мне было молчание, но рыбаки немного расслабились, услышав знакомую фамилию. «Господин», — обратился ко мне слуга без толики сарказма, — «похоже, ваши чувства заострились подобно клинку». «Тесаку», — устало проговорил я, лениво потянувшись, — «рыбному». «Это, мужики», — обратился к нам один из рыбаков, почесывая седую длинную бороду, — «вы ж нас отпустите». На мгновение мне захотелось дать серьезный ответ, успокоив его, но лишь на мгновение. Затем управление телом приняла моя смешливая душа. «Как отпустим, если мы вас поймали?» — проговорил я серьезно, повернувшись к рыбаку и изобразив на лице каменную маску непробиваемого спокойствия. «Снимем с крючка, положим в ведро, одного отвезем на рынок, на продажу, второго разделаем, в суп добавим и съедим». Ответом мне были расширенные от страха зрачки и испуганные лица мужчин. Кажется, метафору с ними и рыбой они не уловили. Зря, получается, старался. «Господин», — невозмутимо обратился ко мне японец, — «вас контекст учитывать не учили?» «Тушь», — похвалил отменный ответ слуги я. «Вот только мужиков наш обмен словами никак не обрадовал. Я старый и жесткий», — пробасил первый рыбак. «А я костлявый», — выпалил второй. «Шучу я», — спокойно отмахнулся от их слов я, — «шучу». Ответом мне стали лишь нестройные и неуверенные смешки рыбаков. «Мы вас обратно в воду отпустим», — моя последняя ремарка была воспринята мужиками неоднозначно. Тяжелая публика. К ограде, отделяющей рынок и озеро, подъехало два автомобиля, из которых наружу повалили фигуры в черном. Свет фар в ночной темноте слегка ослепил глаза. Тут же на краю озера загорелась зеленовато-синее марево, из которого вынырнула еще одна группа. Но на этот раз без скрывающих лицо элементов. И с членами этого отряда я был уже знаком. «Почему, если у нас что-то случается», — заговорил Макс со светящимися браслетами на руках, — «то это всегда ты». Вопрос этот ответа не подразумевал, ведь я в Зимноград не на курорт приезжаю, а по делу. Вот и сейчас так же. «Ну, во-первых, Степа, не ты, а вы, я ведь дворянин», — решил я поддеть поморщившегося как от редьки волшебника. «А во-вторых, пошел ты лесом, шевалье», — перебил меня маг, ехидно улыбаясь. «Где там твой слуга прячется?» Действительно, Нобу уже успел слиться с тенями, исчезнув из виду. Профессиональная деформация, ну или разумная осторожность. «Здесь как посмотреть, и я рад тебя видеть», — протянул я руку мастеру порталов, игнорируя вопросы японца. Степан на рукопожатие ответил, обвел меня скептическим взглядом, а затем осмотрел следы, минувшие на поверхности озера битвы. «Взаимно», — кивнул мужик, показывая несколько неизвестных мне знаков своей группе, которая тут же начала скоренько работать. «Только за тобой, то есть за вами, хан, шевалье футы, как тебя называть-то?» Степану возникшая дихотомия явно была не по душе. «Мне чужих имен не надо, даже даром, Рам», — подсказал я товарищу. «В общем, Рам», — быстро перестроился Степа, — «за тобой каждый раз убирать приходится. Иногда горы, а сейчас вон горы трупов». «Справедливо. Даже не представляю, сколько времени у онежских ушло на разбор завалов базы кровавых магов в лесу. Впрочем, свой кусок они откусить смогли. Даже два. Этой самой базы на территории онежских больше нет, и все найденные артефакты тоже достались местным хозяевам. Жертв среди мирного населения нет», — отчитался я, шуточно приставив ладонь к виску. «Все враги обезврежены». «Угу», — еще раз осмотрел останки наемников Степан, отдельно остановившись взглядом на валяющихся тут и там конечностях. «Вижу, обезврежены. Где остальные-то?» — решил ловко сменить тему я, любезно улыбнувшись. «Мне бы к хозяйке попасть на ковер, ну или в кресло, там как получится». Волшебник ненадолго задумался, в его взгляде читалось сомнение. Его лицо во второй раз скривилось, но молчать он все же не стал. «Ты не вовремя», — покачал головой мужчина. «У нас из-за вашей семьи дел не в проворот. Еще и император надавил напрямую. Ой, не лез бы ты, Рам, сейчас к госпоже. В принципе, ситуация была мне понятна. Мы приезжаем в ее город и устраиваем тут лютую заварушку, попутно стирая здания, деревья и некоторых людей в пыль. Я бы такого на своей территории терпеть не стал, но слово императора поставило жирную точку в данном вопросе. Если еще я решу шляться туда-сюда, то София успеет узнать о сегодняшней схватке на рынке, и мне вообще капут. Нет, нужно действовать на упреждение. Степан, ну вы же таки проницательный человек», — еще шире растянул дружелюбную улыбку я. «Вы же понимаете, что я профессионал в сфере решения проблем. На лице волшебника теперь отразился не просто скепсис, а вселенское недоверие. И смотрел он на меня как на дурака. Кровавых магов я победил. Повысил тон я, активно жестикулируя руками. Победил, но там же, начал было говорить Степан. Софию в свет вывел. Нагло перебил собеседника я, продолжая устанавливать словесное превосходство. Нет, ну так-то, конечно, вывел. Попытался вставить 5 копеек волшебник, но из-за этого мы теперь, значит, проблемы. Я, решаю, отчеканил уверенно я. Так, маг тяжело вздохнул и почесал затылок. Надеюсь, что моих аргументов хватило. Других у меня не было. ТЦ, ладно. Цокнул мастер порталов, обреченно махнув рукой. Хуже уже не будет. Только кто мне детали расскажет? Мне нужны сведения для отчета. Как кто? Удивленно произнес я. У тебя же есть целых 2 золотые рыбки. Вот они тебе всю историю и поведают. А завтра можешь Нобу вызвать, для уточнения обстоятельств. Нобу мне сегодня еще может понадобиться, а завтра будет только завтра. К тому же, заполнять бумажки для господина, это тоже благородное дело, и очень необходимое. Сражение с бюрократией, так сказать. Слышал, задал вопрос в темноту я. Как прикажете, господин, ответил мечник, появившись сбоку от меня. Тьфу ты, дернулся Степан, а затем поспешно перекрестился. Понабирают по объявлению. Я поначалу тоже удивлялся способностям слуги, но со временем привык. В конце концов, что не пугает нас, делает нас страшнее. Или там было как-то по-другому, уже и не помню. Дуйте в портал, скомандовал волшебник, разворачиваясь к своим подчиненным, которые пытались поднять тело земляного мага. Ну куда вы его тащите? Все следы уже затоптали. Дальнейшие пререкания и словесные тумаки я слушать не стал. Мне сегодня все еще предстояла аудиенция с Софией, а это всегда дело непростое. И зачем на него дуть? Задал риторический вопрос я, начиная идти к зеленовато-бирюзовому мареву. Я буду за вашим плечом, господин, раздались слова слуги. Я почему-то был уверен, что он поклонился. Славный малый, через мгновение я уже шагал в окно портала, ожидая очередной приступ тошноты. Впрочем, его не последовало. Перенос прошел быстро и удачно. Очутившись на той стороне, я сразу же осмотрелся. Нет, все так же. Знакомое здание с широкими окнами. Дорожка, деревца и теплицы. Еще и бледная марева купола, защищающая родовую территорию от врагов. Только холодновато как-то. Даже в сравнении с озером. Только сейчас мне в глаза, а точнее в уши, бросилась гробовая тишина, прерываемая лишь периодическим стуком и звоном. Причину я пока уловить не мог, но группа слуг, столпившихся у входа в поместье, мне кое о чем подсказывала. Я решил не тянуть и споро двинулся на шум. Приближаясь к дому, становилось ясно одно. Внутри бушует дикий мороз. Кончики пальцев практически заледенели, а вся влага на одежде и теле превратилась в мутную корочку. Шум ударов и звон тоже усиливались. У самой лестницы стояли горничные и прачки, все в теплой одежде, а повыше на ступеньках толпилось несколько мужских фигур. Одного из присутствующих я сразу же узнал. Мужчина в возрасте курил трубку, нервно постукивая подошвой сапога. «Пропустите, будьте добры», — начал я протискиваться сквозь бледных как бумага женщин, пытаясь подобраться к дверям. «Пропустите дорогу, будьте добры». Никто особо не сопротивлялся, лишь вяло двигался, освобождая мне путь. «Алексеич, здорово», — обратился к мужчине я, но тот меня проигнорировал, продолжая грызть трубку. «Че там такое?» Сразу ответа не последовало. Слуги было повернулись на мой голос, но очередная волна холода заставила их поежиться, пытаясь укрыть открытые части тела в теплые одеяла и накидки. «Старый, не томи», — легонько хлопнул по спине офицера я, стараясь привести его в чувство. «Какое там бедствие случилось? Понимаешь, хан», не поворачиваясь, начал неспешно говорить мужичок, госпожа как с банкета вернулась была сама не своя. «Ну хорошо хоть, что легкое физическое воздействие заставило знакомого говорить, а то так бы и стояли молча, как на похоронах. Случилось чего?» Заботливым тоном поинтересовался я. «Да», обреченно выдохнул морозный воздух и дым Мстислав, пригласил ее там один кавалер. «Ага», закивал головой я, стараясь не прерывать рассказ. «Плохой что ли? Так давай его того». «Почему плохой? Нормальный», пробубнил задумчиво мужчина. «Вернулась-то она злой, в испачканном платье, да еще с едва дышащим мертвецом, и без того самого кавалера. Косяк», сочувственно произнес я, качая головой. «Косяк», легко согласился Мстислав. Мы чуть-чуть помолчали. Мужик собирался с мыслями, а я считал ворон. Одна ворона, две вороны, три вороны. Так и успел дойти до 33. А потом, продолжил негромко говорить Мстислав Алексеевич, пришло послание от императора, и ничего хорошего в нем не было. Пу-пу-пу, обреченно выдохнул я. Да, тяжело будет город собирать. Это если от города что-нибудь останется, со злобой произнес мужик, особенно сильно пристукивая каблуком сапога. Так эта госпожа так шумит, искренне поинтересовался я. Ага, проговорил слуга, тяжело вздохнув. Раз уж я мастер решать проблемы, то сегодня опять приду на выручку Онежским. И давно она так? Спросил я у Алексеича. Прилично, неоднозначно парировал тот, выпустив очередную порцию дыма. Так, может, это, предложил решение проблемы я, пожав плечами, хоть товарищ моих движений все равно не увидел. Я схожу, куда? Неожиданно коротко переспросил Мстислав. Ну, менее уверенно ответил я, кивая головой на двери дома, туда. Сходи, ханчик, сходи, начал сочувственно говорить мужчина, а потом у него в голове словно что-то щелкнуло. Ха-ха-ан, так ты же как раз мне и нужен. Похоже, что недавние события, включающие первый бал госпожи и послание императора, слегка забили голову верному слуге Онежских, и тот совсем позабыл, что наемник хан, рам-шевалье и кавалер Софии Онежской на ее первом балу, это один и тот же человек, то есть я. Вот только напоминать об этом старику мне совсем не хотелось, да и, откровенно говоря, было не в моих интересах. Мне еще потом здесь как-то с родственничками бороться. «Все-все-все, Алексеич», – затараторил я, огибая фигуру товарища и приближаясь к закрытым дверям, – «я сейчас занят. Подавайте запрос об аудиенции через посредника почтой, желательно голубиной». В лицо пахнуло холодом, а руки сами собой начали подрагивать. «А ну-ка постой», – начал было говорить мне в спину собеседник, а затем, словно опять вспомнив о чем-то, добавил, «хотя нет, иди-иди». На болтовню у меня времени особо не было, поэтому я, разогнав по телу кровь, просто шагнул к дверям и распахнул их настежь. «Ой, зря я-я-я», — услышал я едва уловимый шепот за спиной. Отступать было некуда. Как только створки приоткрылись, мне в лицо прилетел настоящий шквал снега и ледяных осколков. Лицо и руки покрылись коркой, а одежда заледенела. Уши заложило от ревущей вьюги, отчего оглушающий голос, доносящийся изнутри, показался мне шепотом. Руки сами собой надавили на створки. Двери с трудом поддались, а мне в грудь прилетел очередной снаряд. Наконец, я закрыл врата в филиал вечной мерзлоты. Я попытался опустить взгляд вниз, но не получилось. Тело тоже не слушалось. Пришлось снова воззвать к собственной крови, чтобы ледяная корка на моем теле хоть слегка подтаяла. У меня получилось. Наконец я смог опустить взгляд. Под ногами лежали осколки стекла. Оказалось, что в грудь мне прилетела обычная тарелка. Кажется, что женщина-маг это все-таки в первую очередь женщина. «Так вы прикрыли двери барьером?» – прошептал я, от того, что связки пока не могли выдавить ничего больше. «Нет, ваше сиятельство», – впервые с момента начала разговора в голосе Мстислава Алексеевича прозвучали нотки иронии. «Весь дом. Мы накрыли пологом весь дом, и все равно некоторые звуки просачиваются наружу. Только сейчас я осознал небольшой недочет в моих планах. Все-таки женщина-маг уровня Софии это в первую очередь маг, а внутри дома бушевала настоящая стихия. В этот раз я, пожалуй, пас. Это Алексеич, обратился я к товарищу негромко. Ну тогда давайте сами. Я пока отойду. У меня там семья приезжает, надо бы помочь. Вещи разгрузить, людей развести. Знаешь, шевалье, расчувствовался напоследок мой друг. Я тебя даже уважаю, за наглость, это действительно твоя вторая натура, спасибо, коротко бросил я. Так вот слушай, серьезным тоном произнес Мстислав Алексеевич, ты эту кашу заварил, тебе ее и есть, а ложку, случаем, не передадите? Искренне поинтересовался я, пытаясь отшутиться от поставленной задачи. Вилку, парировал товарищ, категорически отвергнув мой юмор, уверен, что на его лице сейчас была довольная ухмылка. Ну ничего, смеется тот, кто смеется последним, и я еще похохочу от души, как только немножко оттаю, и если выживу. К сожалению, последняя надежда на спасение испарилась вместе с брошенными моим товарищем словами. Похоже, что вместо отдыха с дороги мне придется в очередной раз столкнуться со стихией. ТЦ, цокнул недовольно я, собираясь с силами, какая тяжелая публика. Я грузно выдохнул. затем по возможности покрыл тело защитным барьером, разогнал кровь внутри и покрепче ухватился за ручки дверей, так, что даже мои замерзшие пальцы откликнулись болью. Что ж, была не была, мои руки уверенно потянули створки на себя. Глава 35. В лицо снова полыхнуло холодом, но на этот раз не смертельным. Все-таки сила разгоряченной крови позволяла терпеть даже околосмертельную температуру. Остальным бы так не повезло. Внутри некогда красивый гостиный зал, украшенный гобеленами и фресками, был сейчас скорее похож на выставку ледяных фигур. Вся мебель, стены и статуи были накрепко зажаты твердой коркой льда. И на самом верху ступеней что-то гневно кричала София. Она выглядела прямо как снежная королева из сказки, и я был бы рад разобрать причину ее негодования, но завеса из снега и метели громко выла, едва позволяя разобрать собственные мысли. Удивительно, но дворянка в гневе умудрялась также швыряться посудой, которую ей с монотонным и уставшим видом подавала горничная. Пожилая женщина с рутинным видом передавала тарелки и чашки молодой аристократке, словно то, что она видела, было абсолютно нормальным явлением. Забавным было то, что старушка оставалась целехонькой и невредимой в природном буране, следовательно, онежская силу все-таки контролировала. Мне же пришлось ухватиться за колонну, чтобы меня не унесло шквальным порывом ветра. Нет, так дело не пойдет. Я отчаянно замахал одной рукой, привлекая внимание старушки. Второй же крепко держался за хладный мрамор. К моему удивлению, женщина заметила не только мое появление, но и мои жесты, и начала медленно спускаться по лестнице, оставив госпожу наверху одну. Шла женщина неторопливо, как и полагается слуге в почтенном возрасте. Стихия расступилась перед ней, освобождая своеобразный безопасный коридор, и даже изморозь на ступеньках никак не мешала старушке. Краем глаза я заметил, как в стену ударилась очередная тарелка, а затем к ней присоединилась позолоченная чашка. Вот уж посуде не повезло. К счастью, пожилая леди, укутанная в теплый платок, наконец ступила на нижний уровень и живенько приблизилась ко мне. «Приветствуем вашу светлость в нашем доме», — умудрилась низко поклониться пожилая женщина, приветствуя меня. «Спокойно доехали», — на миг я почувствовал себя героем юмористической зарисовки. Все происходящее вокруг казалось сюрреализмом, словно я смотрю на отражение в зеркале. Я абсолютно точно не ожидал светскую беседу посреди бурана. Впрочем, мои ожидания — это мои проблемы. «Оставим формальности», — негромко произнес я, — хотя мои слова были слышны намного лучше из-за присутствия рядом пожилой слуги, или, точнее, из-за того, что рядом с ней стихия почти не бушевала. «Как прикажете», — легко согласилась старушка, выпрямляя спину, но все-таки продолжила обращаться ко мне как положено. «Ваша светлость, как вас зовут?» — спросил хриплым голосом я. «Евдокия, ваша светлость», — споро ответила слуга. «Рами», — кивнул в ответ я, — «шевалье, я знаю, ваша светлость», коротко проговорила женщина. Пожилая женщина с некоторым ехидством смотрела на меня, обхватывающего колонну. Кажется, что эта ситуация ее вовсе не пугала, а, скорее, забавляла. Мне же теперь оставалось лишь выяснить, как же остановить непогоду. Жаль, что я никогда не верил гидрометцентру. «Евдокия, а не постараетесь ли объяснить?» – попросил вежливо я, уворачиваясь от небольшой сосульки, чем сейчас занимается хозяйка. «Конечно, ваша светлость», — бодро ответила Евдокия, слегка склонив голову на бок. «Княжна Онежская изволит бить посуду. Так, с первой частью мы разберемся потом. А вот тот факт, что слуга так обыденно описывает сегодняшнее происшествие, меня слегка пугал. Ну, значит, пора включать самый лучший защитный механизм. Точнее, второй в списке. Кровавой магии в доме Онежских мне не простят. О, прекрасное занятие!» В тон женщине парировал я, одобрительно кивнув, и несомненно достойная дворянская особа великого рода. «Конечно, Рами Кристофович», — снова слегка поклонилась старушка, — «это занятие еще очень хорошо прочищает голову и приносит удачу. По отчеству меня называли редко, но теперь я, кажется, придумал, как же все-таки успокоить бушующую стихию». И, судя по ответам слуги, мы с ней были на одной стороне. Тем временем в стену врезался очередной снаряд. На его поверхности были изображены восточные мотивы. «Евдокия, а не японский ли это фарфор?» — поинтересовался деловито я, рассматривая осколки, несомненно привезенные княжне в подарок из дальнего зарубежья. «Кажется, такой был у моей тетушки», — неожиданно подал голос Нобу, скрывающийся за моей широкой спиной, на Хоккайдо. «Разбираться с хитрым мечником мне было некогда». повезло ему. Истинно так, непонятно чьи слова подтвердила женщина. Вряд ли тетушка моего слуги лично притащила этот фарфор с Хоккайдо в Земноград. Ну или семья Игороси была намного интереснее, чем кажется на первый взгляд. Хорошо летит, сочувственно проговорил я, следя за второй тарелкой из набора. Сразу видно руку мастера. Жаль тарелочку, как-то по-детски отреагировал Нобу, впервые за долгое время проявив настоящие эмоции. Может и вправду семейный фарфор, ну или реплика. Конечно же жаль, Нобу, сочувствующим тоном обратился к слуге я, но русские женщины славятся своим темпераментом, поэтому придется ждать и надеяться на авось. На что, господин, немного непонимающе проговорил мой слуга. Похоже, что мне в будущем предстоял ликбез по русским идиомам. Впрочем, не факт, что японский ум сможет уловить все тонкие детали. Сарказм-то они не особо понимают. Хотя Нобу в плане сарказма был исключением. На авось успокоиться, объяснил свою довольно простую позицию я. «А-а-а-а», протянул понимающий слуга. «Понимаю, господин». Евдокия молча смотрела за нашим диалогом, не вмешиваясь в разговор, и глаза ее были направлены мне за спину. Не думаю, что пожилая женщина часто видела японских мечников. «Я вас вообще-то слышу», — разверз зал гневный голос Софии, отчего на меня вновь пахнуло морозом. Не хватало только ледяных смерчей. «И как дом вообще уцелел?» «Евдокия», — обратился я к старушке, полностью игнорируя хозяйку, «а не часы ли это стучат, а то из-за вьюги никак не могу разобрать». «Часы», — непонимающе взглянула на меня женщина. «Шевалье, какие, к черту», — попыталась вставить свои 5 копеек онежская, «час». «Ну такие», — продолжил спокойно я, замечая, что с каждым произнесенным дворянкой словом, стихия немного успокаивалась, с кукушкой. Действительно, мороз слегка ослаб, а ледяные вихри превратились лишь в хаотично двигающиеся снежинки. Похоже, что некоторое успокоение стихии уловила и Евдокия. «Да, ваша светлость», — подыграла мне женщина, — «кажется, что часы бьют полночь». «Да», — картинно удивился я, отпуская колонну, — «а мне показалось, что сейчас только 11. Что ж, значит механизм неисправен, можно сказать двинулся. Гениальность и отвага — вот мой девиз на сегодняшнюю ночь. Постараемся выбить клин клином, а иначе дворянка нас всех тут и похоронит. Точнее, меня и моего верного слугу». «Двинулся», — вскрикнула недовольно Онежская. Снежная пелена перед Софией расступилась, и я увидел, что ее тело было покрыто мутным льдом, а на голове красовался белый, переливающийся обруч. «Нет, княжна», — формально обратился к девушке я, склоняясь в уважительном поклоне, — «возможно, у вас водные часы. Тогда механизм, скорее, слегка протекает». «Шевалье, что ты себе», — чеканила слова девушка, — «позволяешь. Протекает. Да я тебя сейчас заморожу. Нет, утоплю. Задушу во сне». Мне были приятны фантазии прекрасной дамы, но умирать я в ближайшее время не планировал. Да и последний пункт в ее словах был явно по Фрейду. «София, для того, чтобы меня задушить, — рационально заметил я, — тебе придется сначала дать мне уснуть. И мне, в любом случае, приятно, что ты хочешь приглядеть за мной спящим». Ответом мне служила лишь тишина, и в данном случае это было положительным моментом. Ни свист вьюги, ни звон бьющейся посуды, ни стук падающей мебели не пронизывал зал. «И с каких пор мы обращаемся друг к другу по фамилии?» — спросил я, потянув уголки губ вверх. «Ты бы видел, что он мне написал». Отчаянно вскинула руки девушка, словно оратор на сцене театра, взывающий к публике. «Я слышал», — успокаивающе произнес я, — «примерно. Но, что бы там ни было, я с этим разберусь. На данный момент первоочередной задачей было успокоить северную княжну, а остальные неприятности мы как-то переживем». «То есть», — с холодом в голосе произнесла София, — «ты готов взять ответственность на себя?» «Всегда», — серьезно ответил я. «Ты же меня знаешь». «ХМФ», — неопределенно фыркнула княжна. «Тогда ладно. Как там, кстати, мой брат?» — поинтересовался я, пытаясь унять стихию светским разговором. «Жить будет», — неохотно буркнула девушка, но ее ответа было достаточно. Наконец, и непогода внутри дома успокоилась, оставляя зал в удивительном порядке. Я не обращал на это внимания, но кроме разбитой посуды и замерзшей мебели повреждений вообще не было. Нет, понятно, что лед не являлся оптимальным украшением стен и потолка, но вся фурнитура была в порядке, никто из слуг не пострадал. Та же Евдокия вела себя спокойно и сдержанно. Похоже, что даже эмоциональные всплески у Онежской были контролируемыми. Да и кто захочет разрушать собственный дом? Раз ты здесь, многозначительно произнесла княжна, осматривая зал на предмет непорядка. Да, кивнул я, поезд с семьей Шевалье прибыл и должен сейчас быть на станции. И как же прикажешь решать проблему с... задумчиво произнесла София, Шевалье. Ну, без меня прям не разберутся. Все им, Рам, подавай на тарелочке с голубой каемочкой, хотя, учитывая как закончили последние тарелочки, лучше особо не выпендриваться. Да, у тебя на плечах большая ответственность, начал размышлять вслух я, приводя все известные мне аргументы, но это еще и возможность. Пусть Шевалье приехали сюда с дозволения императора, но это не значит, что ты должна давать им шанс разрушить твой город. А шесть магов с дружиной и наемниками точно камня на камне в Зимнограде не оставит. И что ты предлагаешь? Спросила девушка, явно заинтригованная моими словами. Турнир, экспедицию, раскопки, начал перечислять все варианты я, дуэли или поединки. Слышала девиз, реши проблемы чужими руками, мятежные семьи доставляют проблемы, вуаля, нужно добить остатки кровавых магов, пожалуйста. Ответственность идет руку в руку с выгодой. Не обязательно же просто смотреть, как наследники разносят твою землю, верно? По твоим словам, слегка подняла брови девушка, можно подумать, что ты не один из них. Почему же ты явился сюда раньше остальных? И в одиночку? Ну, во-первых, честно признался я просто вышел на станцию раньше. Княжеский поезд не делает остановок, возразила София, сложив руки на груди. Но допустим. Во-вторых, довольно улыбнулся я, оборачиваясь, кто сказал, что я один. К сожалению, за моей спиной верного слуги не оказалось. Похоже, что японец оценил ситуацию как разрешенную и решил выполнять другие задачи. В теории, молодец, ему еще своих японских подопечных встречать. Я все-таки не дурак соваться в пасть львам одному. На практике, вышло неловко. Часики, говоришь, протекают, довольно вернула мне шпильку София Онежская. Кажется, княжна даже улыбнулась, едва заметно. Лед в зале начал потихоньку таять, а кое-где и вовсе испаряться. Похоже, что контроль над собственной стихией волшебницы был потрясающий. Впрочем, княжна она явно не только по праву рождения, а в-третьих раздался спокойный методичный голос Мстислава из-за спины, он точно один из шевалье, и привел за собой хвост, и устроил бойню на озере у рынка. Появление сотрудника службы безопасности меня врасплох не застало. Я еще помнил тот самый спартанский пинок и ожидал от него чего-нибудь подобного. «Ну ты и крыса, Алексеич», — шепнул я едва слышно недовольным тоном. «Скажи спасибо», — вторил мне товарищ, что не сказал, что на рынке. Хотя крыса волку не товарищ, а кто из нас кто, пусть рассудит судьба. И именно она дала мне отличный шанс для отступления. «Ваша светлость», — произнес я, уважительно поклонившись княжне Онежской, «я был бы рад остаться, но боюсь, что дворянская честь не позволяет. Я остановлюсь в городе на постоялом дворе. Вам, скорее всего, нужно подготовиться. Боюсь», — подошел вплотную ко мне Мстислав, «что мы не можем тебя так просто отпустить». Вот только в его плане был небольшой недочет. Лед вокруг таял, а снег испарялся, и княжну Онежскую теперь окутывал пар, и оказалось, что под льдом на ней совсем ничего не было. Я заметил это еще, когда вошел, ведь мутный лед скорее походил на платье, чем броню, но сейчас части ее тела начали проглядывать сквозь пар. Я очень хотел задержаться и посмотреть, но, боюсь, что за это мне точно придется остаться навечно замерзшим во льдах где-нибудь в древнем и могучем лесу. «Мстислав Алексеевич», — произнес уверенно я, разглядывая постепенно обнажающуюся точеную фигуру, «до первой ночи не положено», а, удивленно воскликнул мужчина, переводя взгляд с меня на Софию. Евдокия поняла быстрее и, сорвав с себя теплый платок, со всех сил бросилась по лестнице вверх, резво так для слуги пенсионного возраста. Всегда думал, что старушки не дружат с лестницами. «Шевалье», раздался одновременно смущенный и гневный девичий возглас. «Убью», коротко и четко высказал свою позицию Мстислав Алексеевич. «Я бы поглядел», пронеслось в моей голове, но вот тело Рама Шевалье уже вовсю летело на выход. Не собирался я оставаться один против трех противников, где самой грозной могла бы стать старушка, а не офицер или волшебница. И главное, что все как всегда, чуть что, так сразу Шевалье, а я же помощь хотел. Заседание Малого княжеского совета, неопределенное время, новости, пришедшие от императора, не могли радовать. Едва поднявший голову род Онежских столкнулся с очередной проблемой. Княжеская семья только-только разобралась с кровавыми магами, бушующими на северной территории, и явно работающими на внешнего покровителя, как столкнулась с новой напастью. Даже небольшая передышка в виде бала для молодой аристократки, ставшей в одночасье главой семьи, стала очередным бременем. Старший сын рода веками верному императору оказался смертельно ранен и заточен во льду на территории Онежских. Медленно умирающий наследник шевалье, заложник или разменная карта. К сожалению, вопросов было больше, чем ответов. Даже состав совета удручал. Всего лишь глава рода, София Онежская, глава службы безопасности, Мстислав Жнец и глава финансовых дел Евдокия. Она годами скрывается в роли слуги, чтобы не привлекать внимание окружающих. Многие активы уцелели во время внутреннего конфликта лишь благодаря ее прозорливости. И конфликт был еще не окончен. Несколько семей до сих пор терроризировали север, собирали силы, созывали недругов. Однако предложение молодого наследника враждебного рода казалось наиболее разумным. Принять его могла бы не позволить гордость. Но что такое гордость перед угрозой забвения? Парень не промах, неопределенно произнес Мстислав Алексеевич, стараясь не добавлять слишком много эмоций в свои слова. Большая часть вопросов уже была закрыта. В конце концов, дело шло к утру. Были выделены сопровождающие для московских гостей, а также отдельные резиденции, подальше друг от друга, не говоря уже о постоянном отслеживании передвижений всех членов семьи шевалье. Здесь, на своей земле, это было сделать проще, чем в Москве или столице. В столице к аристократам было не подступить. Уж слишком крепко держал их в руках императорский род. ХМФ, София лишь фыркнула, не желая отвечать на комментарии безопасника. Кроме потенциального разрушения собственной вотчины над ней нависла еще одна угроза, на ее взгляд, равнозначно смертельная. Император давно хотел подчинить себе север и теперь давил со всех фронтов. И послание явно намекало, что негоже княжне править одной. Здесь не было нужды даже читать между строк. Прямой текст и предупреждение. Сколько таких предупреждений смогут выдержать Онежские? В послании не говорится, что надобно выходить за императорский род, по-матерински мягко произнесла Евдокия. Тошно, тяжело вздохнула София, уронив голову на стол. Но она уже приняла решение. Сначала безопасность рода, а лишь затем собственная. Оставалось лишь отдать приказ. Пусть шевалье бьются на ее условиях, и если полягут, то из-за императорской прихоти. Так было с этой проклятой семьей и задолго до ее рождения. Экспедиция, поединки, начало перечислять недавно услышанные варианты княжна, дуэли, раскопки. Пусть будет так, если понадобится, то все и сразу. Теперь шевалье окажут Онежским услугу, ведь где-то в глубинах лесов все еще скрывался последний мятежник, предатель и неудачник. Ее родной отец, глава 36, постоялый двор, в котором так и не удалось побывать в прошлое мое турне по Земнограду и окрестностям, встретил меня гостеприимно. Его я и моя команда изначально выбрали как базу и оплатили наперед, чтобы не въезжать в неизвестный дом, подготовленный семьей Онежских. Здесь со мной находилась группа Нобу. В ближайшие же дни ожидалось прибытие подкреплений в виде наемников-магов, которые довольно легко согласились выступить на моей стороне, особенно учитывая приглашение от известного хана. Раскрывать им, что хан и Рами Шевалье, одно и то же лицо я особо не планировал. Единственное, чего нам не хватало, так это техники. Людей на мой вкус было достаточно, ведь сражаться с братьями людским ресурсом стенка на стенку я не собирался. В окрестностях Земнограда, как центра провинции, были раскинуты деревеньки и города поменьше, а за ними был лед и лес. В общем, всегда можно было использовать местность, или неплохие отношения с дворянкой, владеющей этой самой местностью. На мгновение в голове проскочил образ княжны, увиденный прошлой ночью, но я яростно тряхнул головой. Некогда о таком думать. В целом, вложение в группу Нобу оказалось одним из самых лучших решений, как и создание бизнеса с Борисом, который следил за финансами и щедро спонсировал эту поездку. Японцы умели как охранять, так и отслеживать цели, а их лидер и верный слуга, Нобу, вполне мог потягаться по силе с моими родственниками, при удобном для него поле боя. Ирен точно была для Игороси плохим оппонентом. Она управляет разрушительной магией огня, так что у японца может просто не получиться спрятаться. Его просто выжжет волна стихии. В Седрике я уверен не был, какая у него магия. Никакой информации о нем толком не нашлось. В Академии, которую он закончил, мой старший брат вовсе не сдавал боевую магию, сославшись на отсутствие интереса, но я видел в нем силу, чувствовал. Он, скорее всего, был одним из самых неприятных противников. На пару с Беатрис, та всегда светилась изнутри, праведная и заботливая сестра. Что случится, когда она применит свою силу не во благо, не знаю, и сталкиваться с ней не хотел бы. Матиас казался наиболее реальным оппонентом, но только не под руководством Седрика. Вместе они были намного сильнее, чем поодиночке. То же самое можно было сказать и о Беатрис с Акселем. Как далеко смог продвинуться молодой маг, некогда дважды побежденный мной, еще и под чутким руководством сестры. За скобками оставалась Ирен, и я. Сражаться одному – не лучшая затея, но и бездумно присоединяться к сформированным командам нельзя. Такое ощущение, что я и Рыжая не встанем на одну сторону. Она, конечно, не любит Беатрис, но и плясать под дудку Седрика не станет, хоть самим объединяться. Вот только зеленоглазая красавица плохо со мной сочеталась, ведь та же разрушительная магия сотрет меня, бойца ближнего боя, вместе с противником, и Нобу, везде следующего за мной, заодно. Вот и сидел я после ночи в общем зале на первом этаже, лениво помешивая остатки гречневой каши с мясом. Нет, каша вкусная, глазунья тоже была на высоте. Оставался единственный вопрос, что за ночь успела придумать София. Выгнать нас из города просто так не получится, но идеи я ей подкинул, возможно, даже себе в ущерб. Второй раз гнать вглубь темного леса мне совсем не хотелось. Может, просто жребий вытянем? Блин, надо было ей подсказать, решили бы все исторической лотереей. Уверен, что такого еще не было в истории семьи Шевалье. Даже император удивился бы такому повороту событий. Господин, зашел в зал Нобу в заснеженной одежде, к вам посланник. Похоже, что японец довольно долго караулил за дверью, мог бы и внутри побыть. Охраной ведь занимались его подопечные. Уверен, что он успел их выучить как надо. Пусть заходит, проговорил я, потягиваясь и зевая. Все-таки молодому организму нужно больше отдыха ночью, а не смертельные догонялки посреди живописных пейзажей. В комнату без сопровождения зашел знакомый мне слуга. Это был Игнат, тот самый проводник, который помог мне не заплутать в первое посещение имения Онежских. Парень в этот раз был также приветлив. «Доброе утро, ваше благородие», — бодро протрубил юноша с довольной улыбкой на лице. «И где таких набирают?» «Полон энергии с самого утра. Поубавить бы как-нибудь его запал. Чего это я один уставший и злой? Надо и с остальными поделиться». «Акстись», — попытался усмирить его пыл я, тяжело вздыхая. «Какое благородие и какое доброе! Как прикажете», — заявил посланник, не переставая улыбаться. «Не нравится мне его улыбка. Даже, можно сказать, бесит». Игнат же недолго подождал каких-то дальнейших слов от меня, но так ничего и не дождался. «Вам послание», — еще раз поклонился юноша, так и не увидев от меня никакой реакции. «Ну давай сюда», — жестом поманил его я, — «и можешь быть свободен». «КХМ-КХМ», — закашлялся Игнат, а его улыбка немного потускнела. «Вам устное». «Эх, ну что ж», — развел руки в стороны я, — «раз устное, то говори». «Вам, согласно императорскому желанию и княжеской рекомендации», — начал распыляться слуга, жаль еще бога не упомянул, — «велено явиться сегодня в полдень в поместье Онежских, а эскорт», — поинтересовался я, картинно заглядывая куда-то за спину Игнату. «По-моему, лиц особой важности было принято сопровождать, для безопасности, или утех. Оба варианта слова «эскорт» меня бы устроили. «Ваше благородие», — немного растерянно произнес Игнат, — «я цитирую княжну, пусть его светлость так запоминает, нечего бересту переводить». «Нобу», — сменил тон на серьезный я, поворачиваясь к слуге, — «я цитирую Кристофа, сруу убить ему голову, как прикажете», — смиренно склонился японец, потянувшись за катаной. Он явно пародировал недавний ответ Игната. «Как же хорошо, когда господин и слуга на одной волне». На лице слуги Онежских появилось непонимание. Улыбка превратилась в оскал, а затем как-то сама собой испарилась. Юноша на секунду завис. Впрочем, из-за его спины раздался скрежет железа. «Не губите, ваше благородие, я же просто цитировал». Упал в ноги Игнат. «Не по своей воле послание передаю, по воле княжны. Как не губить?» Состроил суровую мину я. «Твоя госпожа оскорблять меня изволит. Слышал про последнего слугу, что принес мне плохую весть». «Нет», — отчаянно замотал головой Игнат, — «не слышал, ваше благородие». «Вот и я не слышал», — протянул я, искренне улыбнувшись. Сделал гадость, на душе радость. Утро окрасилось новыми яркими тонами. Осталось еще не опоздать к княжне. Пропускать, что она там придумала, я точно был не намерен. Шучу я, расслабься, благодушно проговорил я, махнув рукой. И встань, я что, совсем на дурака похож? Игнат поднялся, не найдя, что ответить. По крайней мере, я предпочел думать именно так, а не о том, что я похож на дурака. У меня же от утренней шутки даже в животе заурчало. Будем к 12, решил я больше не давить на паренька, без опозданий. Игнат уже успел успокоиться и лишь молча кивнул. Затем поклонился и покинул зал. Я вновь остался наедине с самим собой. Почти наедине. Нобу. Командным голосом позвал слугу я. Слушаю, господин. Кротко отреагировал японец. Подать мой плащ. Резво вскочил с места я, словно заряженный неведомой силой. Выйдем пораньше. Барин изволит не опаздывать. Господин, спокойно отреагировал на мою придурь мечник. Ваш плащ еще не высох, и сейчас 6 утра, тогда отставить плащ. Грузно рухнул на стул я, отчего тот жалобно заскрипел. Барин изволит опаздывать. Яйца в студию, как завещал классик. После первого завтрака обязательно должен быть второй. В итоге завтрак затянулся и плавно перетек в обед, а плащ едва успел высохнуть к нужному времени. Нужно будет расспросить про функцию магической очистки. Ну не верю, что я первый до такого додумался. И после обеда мы все-таки опоздали. Наш автомобиль прибыл к воротам поместья, где сегодня дежурило неприлично большое количество людей с гербом рода Онежских. Но и двоих знакомых мне стражников я тоже заприметил. Вот они-то и помогли пройти физконтроль намного быстрее обычного. Ну еще, может быть, тот факт, что я не стал брать с собой никого кроме Нобу. Бежать вдвоем удобнее, чем вдесятером. Забавно, что какие-то автомобили все-таки внутренне пропустили. Например, у пары внедорожников снаружи курила группа людей в черном. Похоже, что эти с Седриком. А напротив них стоял танк. Я не шучу. Настоящий, мать его, танк. Кто решил притащить сюда эту бандуру? Точно не Ирен. Она сама это железо на раз выжжет. Был у меня один кандидат. Зато представляю лицо Софии, когда к ней на танке приехал мой технически старший братец. Вот умора. В общем, похоже, что внутрь попали только наследники с минимальным количеством людей. Как хорошо, что со мной ехал только Нобу, который прятался в тенях. Со слугами нельзя. Все-таки докопался до меня толстоватый охранник, когда я уже въезжал на территорию поместья. Так я бес. Довольно улыбнулся я через спущенное стекло. Как бес. Недовольно насупился охранник. Вы же на пассажирском. И тут мне в голову пришла гениальная идея. Других, конечно, и не держим. Думаю, что для дотошного охранника, не обремененного интеллектом, пойдет. Нобу, спрячься и опусти стекло. Тихонько прошептал я, готовясь к отменному розыгрышу. Слушаюсь, максимально скрыл свое присутствие японец, отчего казалось, что на водительское сиденье падала тень. Однако заметить японца смог бы только маг, ну или очень внимательный человек, ну или он прокололся бы при проезде через защитный морок. Короче, все равно спалится, но ситуация забавная. Охранник с крупным лицом уверенно зашагал к машине. Несколько шагов заставили его тяжело дышать, но выглядел он довольно грозно. Вот только лицо было обрюзгшее и туповатое. Я же говорю, начал было причитать он, но тут стекло скатилось вниз, а на переднем сиденье оказалось пусто. А, я же говорю, дружелюбно улыбнулся я, указывая кивком головы вперед, там никого, а никого и правда, завис мужчина как старый процессор. Как это, как, да все просто, весело ответил я, ковер-самолет знаете, так это же миф, удивленно воскликнул охранник. Не миф, протянул загадочным голосом я, а редкий артефакт, а эта машина, прототип, не сразу сообразил охранник. Прототип, любезно подсказал ему я, беспилотный автомобиль, может управляться по команде, прямо как ковер, только автомобиль. Сейчас вот проводим полевые испытания. Охранник провел ладонью по крылу машины так, будто прикоснулся к святому Граалю, или к любимой женщине. Нравится, азартно поинтересовался я, очень, честно признался мужчина. Дорогой, очень, в тон парировал я, доставая из кармана карточку с номером телефона моего торгового представителя и бизнес-партнера, но если хотите, то возьмите визиточку. Борис Евграфович, наш главный инженер, вам все подробнее объяснит. Ага, охранник завороженно принял карточку двумя руками. Спасибо. Ну, я поехал, спросил напоследок я. «Конечно», — легко согласился мужик, указывая мне куда-то вглубь территории. «Вас встретит. Только не забудьте оставить автомобиль-самолет на стоянке. Не заберете?» — озорно произнес я, хищно сузив глаза. «Что вы, ваше благородие?» — склонился в поклоне мужик. «Все будет в лучшем виде. Моя волшебная машина сама собой закрыла окна, а затем двинулась дальше этого контрольно-пропускного пункта. Кто говорит, что в жизни чудес не бывает? Представляю лицо Бори, когда ему позвонит охранник, чтобы узнать о волшебном автомобиле. Господин, обратился ко мне с переднего сиденья Нобу, вы зло, ну зло и зло, отмахнулся от слов слуги я. Чего бухтить-то? Это был комплимент, двинул плечами японец. Я взглянул в зеркало и мельком смог увидеть выражение лица слуги. Впервые за долгое время я заметил, что японец улыбнулся уголками губ. В итоге нам все-таки пришлось попрощаться со славным автомобилем. Здесь же, перед домом, были припаркованы и машины моих родственников. Как я это понял? А вы когда-нибудь видели розовый хаммер? Я теперь да. Вот это прям Ирен. Если не она, то даже не знаю кто. А рядом с этим авто стоял настоящий люксовый автопарк. Я даже перечислять не буду. Нет, чтобы как мы с Нобу, на местной Ниве. Все выпендриваются наследнички. Кичатся златом. Ну-ну. Посмотрим, как ваши седаны будут местный снег в лесу месить. На этот раз нас встретила настоящая делегация во главе с Евдокией. Теплых приветствий не было. Деловые кивки, дежурные разговоры. Да, нам высказали определенное почтение, но не слишком уж большое. Все-таки шевалье в этом доме не привечали. Ну, кроме меня. Но я сам пришел. Нобу, конечно же, заметили, но у службы безопасности явно был какой-то протокол или инструкции по количеству слуг, так что японец остался со мной. Дальше нас проводили в настоящий сад, чем-то отдаленно напоминающий императорский. Ну, тот, где я на дуэли сражался, даже захотелось сплюнуть и постучать по дереву. Здесь, на веранде, был накрыт стол, за которым уже сидели мои родственники. Аксель с Беатрис, Матиас с Седриком и отдельно, подальше от остальных, Ирен. Впрочем, у самого входа стояла та, кто являлся виновницей сегодняшнего торжества, если это можно было так назвать. София была одета в подобие платья, что она носила при нашей первой встрече, когда я дрался с Матиасом и Бури что-то там, не помню уже, как звали того могучего чародея. На ее голове переливался серебром обруч, подчеркивая цвет глаз и волос, сложенных в аккуратную прическу. На лице у дворянки была надета непроницаемая маска спокойствия. Рядом с ней стоял Мстислав Алексеевич. Он сегодня был в черном камзоле, словно тень, отбрасываемая Онежской. Он же и заговорил первым. Его сиятельство представил меня всем мой знакомый, Рами Шевалье. Аплодисментов не было, как и особой реакции. Но я ничего такого и не ждал. Все это было формальностью, лишь причиной собрать нас всех в одной локации. Я думаю, что будь я на месте Софии, то просто бы стер в порошок маленьких шевалье, чтобы не докучали потом. Но это я. Боюсь, что у Онежской такого варианта не было. Княжна, уважительно произнес я, низко поклонившись. Вы опоздали, бесчувственно произнесла девушка, словно окатив меня ледяной водой из ведра. Боюсь, что возникла накладка с вашим посланием, распрямился я, смотря аристократке прямо в глаза. Никак не могли найти свиток. В следующий раз исправлюсь. Я решил не разводить драму и просто раскидать вину на нас обоих. Еще не хватало тут 2 часа стоять на воздухе. Как скажете, коротко кивнула София, а затем проследовала на веранду. Проходите. Перед тем, как идти за ней, я на миг остановился рядом с офицером службы безопасности. Мы пожали руки. Ну, Алексеич, обратился негромко к нему я, как они. Седой мужчина на мгновение задумался. Похоже, что встреча с моими родственниками даже его поставила в замешательство. Мстислав вдохнул холодный воздух, а затем похлопал меня по плечу. «Знаешь, Рам, как-то устало произнес слуга рода Онежских, я думал, что ты в шевалье самый странный. Мне многие так говорят», — искренне ответил я, пожав плечами. «Пока не встретил твоих братьев и сестер, не согласился со мной Мстислав Алексеевич», — тяжело выдохнув. «Ты еще, оказывается, ничего». Мне, конечно, было приятно, что офицер так разоткровенничался, вот только он даже не представлял, какую заварушку я мог тут устроить. «Не расслабляйся, Алексеич», — честно признался я, хитро оскалившись, то ли еще будет. Мой собеседник посерьезнел и лишь кивнул в ответ. Мы молча проследовали на веранду. То ли еще будет. Глава 37. На веранде меня ожидал щедро накрытый стол, за которым уже собрались все мои родственнички. Беатрис сидела рядом с Акселем, который заинтересованно водил туда-сюда носом. Глаза сестры встретили меня осуждением. Ей явно не пришлась по душе моя ранняя высадка. Каждому не угодишь. А вот Аксель радостно заерзал при виде меня. На лице заиграла улыбка, а глаза весело засветились. Впрочем, через мгновение аристократическое воспитание взяло свое, и юноша успокоился и выпрямил спину, сменив детскую радость на юношеское высокомерие. Даже в глазах начала читаться скука, а хорошо он наловчился. Матиас встретил меня кивком, и Рен сделала вид, что не заметила. Небось обиделась, что с собой не взял. Как представлю, что прихожу в дом Онежских с Рыжей, так хандра прихватывает. Она бы могла справиться с Эльдом, частично, но не так, как следовало в подобной ситуации. Седрик же, к моему удивлению, тоже встретил меня любезной улыбкой и жестом предложил сесть рядом. «Нет уж, нашел дурака. Присаживайтесь», — чинно кивнула княжна Онежская, указав мне на свободное место рядом с Седриком. У того на губах улыбка превратилась в оскал. Конечно, оказалось, что рядом с ним был последний свободный стул. Я подмигнул брату в ответ, подошел к стулу и просто перенес его на нейтральное расстояние от парочки темноволосых братьев. Забавно вышло, что скооперировались шевалье по матери. Седрик и Матиас, Аксель и Беатрис, Ирин, я, Рафаэль встал бы на сторону Беа и Акселя. Я их, конечно, о маме не спрашивал, но голубые небесные глаза и светлые волосы уж очень ярко контрастировали с серостью и чернотой братьев. Ну, Раф сейчас лысый, но это уже другая история. Ирен же, как и я, выбивалась из общей группы. Вот и сидел я в отдалении от всех. Затем началась очень штатная и скучная дворянская фаза с речами, разговорами и трапезой. София врала, что рада нас всех видеть, и еще говорила о чести и императоре. Ей отвечал Седрик и Беа, которые тоже наговорили с три короба про радость наконец посетить Земноград и познакомиться с княжной. Как говорится, верим. После обмена любезностями семья Шевалье сделала вид, что трапезничает. Я так понимаю, что некоторые опасались есть с княжеского стола, но мне-то яды нипочем. К тому же, я плохо позавтракал, поэтому устроил легкий ланч, заточил несколько стейков, теплый салат, холодный салат, горячий суп, холодный суп и сладкий десерт, а потом с удовольствием принялся пить чай. Все это время происходила диковинная и очень интересная игра слов и недомолвок между все теми же участниками, однако из этой игры я сама устранился. Поливать грязью Онежских не стану, но и княжну, стремящуюся уколоть не моих родственников, а род Шевалье, я поддерживать не хочу. Взрослая девочка, сама разберется. Вот так и проходил обед, во время которого Мстислав Алексеевич пристально смотрел на меня, исключительно на меня, с подозрением, сомнением и недовольством одновременно. А чего он ожидал? Если император и вправду направил всех сюда, то София вполне могла использовать условный мандат для того, чтобы нас немного погонять. Технически, она полноценная и полновесная княжна. По весу она легонькая, как перышко. Но это физически. А вот в мире политики мы все дети канцлера. Дети. Пусть и уже учащиеся или выпустившиеся из академии. Я в последнее время действовал сам, пусть и по заданиям отца, стараясь наладить связи и построить собственный управленческий и исполнительный аппарат. Вышло, вроде того. Чем там занимались остальные, я в душе не чаю. Ну, знаю только про Рафа, с которым мы часто пересекались. Вот поэтому и покомандовать София вполне могла, в определенных рамках, конечно же. И только стоило мне об этом подумать, как девушка решила перейти к сути сегодняшнего собрания. Первым этапом вашего пребывания здесь, деловито проговорила София, оценивающе осматривая нас, и, соответственно, борьбы за титул наследника будут личные поединки. Простите, княжна, зашипел негромко Седрик, но, боюсь, что у вас нет полномочий, а у нас нет причин биться. Нет, претензия Седрика понятна, вот только мою силу в Земнограде уже успели оценить, а вот их, не особо, а я бы посмотрел. Да и чем не шанс просто подурачиться и разрядить обстановку, заодно и Седрику настроение испортить. Уж больно лихо нас тут встретили наемники. По словам, сказанным в поезде, я даже не сомневаюсь, что за нападением стоял именно старший брат. Боюсь, что полномочия были даны канцлером, Кристофом Шевалье, спокойно отреагировала София, и его императорским величием. Прошу принять это во внимание. Я драться не буду, негромко пробурчал Ирен, обхватив себя руками. Собственно, доказательства, развел руки в стороны Седрик, ожидая ответа. Вы что-то запланировали, перебила брата Беатрис, или формат поединка вольный, и чем победа выгодна нам? Формат выбирать вам, как и противника, чуть-чуть приподняла вверх кончики губ Онежская, а результат пойдет в общий зачет. Я экзаменов на всю жизнь насдавалась, снова недовольно пробурчала рыжая, явно пребывал не в самом лучшем расположении духа. Неудивительно, ведь холод ей явно был не по душе, даже учитывая предрасположенность к огненной магии. Ну или сестра просто капризничала, что было более вероятно. Ладно, ваши светлости, чего разворчались, обратился я к родственникам с азартом в голосе. Разве не должны гости отплатить хозяйке за гостеприимство? Развлечем княжну. Редко на север заезжает столько гостей. Но доказательства, никак не унимался Седрик, пытаясь избежать хоть какой-то активности.